Я постоял перед дверью Крамли, и она открылась. Я постоял на берегу, возле дома Констанции Раттиган, и она вышла из моря. И вот теперь я шел, стараясь быть незамеченным, по бесковровым половицам старой многоэтажки, где сам когда-то жил без гроша в кармане, глядел в потолок, прозревая свои будущие фантазии, и где меня ждал чистый лист, заправленный в портативную Смит-корону. Смит-корона – известная американская фирма, основанная в 1926 году, производившая офисные и портативные пишущие машинки. Я остановился перед дверью Генри и почувствовал, как быстро забилось мое сердце, потому что там за дверью была комната, где умерла моя дорогая Фанни. И вот теперь я вернулся сюда впервые с тех далеких печальных дней, когда нам, закадычным друзьям, казалось, что мы будем вечно жить вместе. Я постучался и услышал постукивание трости и приглушенное покашливание. Заскрипели половицы. Я услышал, как Генри коснулся своим темным лбом внутренней стороны двери. «Я узнаю этот стук», — прошептал он. Я снова постучал. «Черт меня подери!» Дверь резко распахнулась. Невидящие глаза Генри смотрели в никуда. «Дай-ка мне сделать глубокий вдох». Он вдохнул. Я выдохнул. «Господи боже!» Голос Генри дрожал, как пламя свечи при легком ветерке. «Мятная жвачка! Это ты!» «Это я, Генри!» С нежностью проговорил я. Его руки ощупью потянулись вперед. Я схватил его за обе ладони. «Господи, сынок, как хорошо, что ты зашел!» — вскричал он. Он схватил и сжал меня в объятиях, потом вдруг опомнился и отступил. «Прости. Что ты, Генри, обними меня снова!» И он снова стиснул меня в долгих объятиях. «Где ты был, мой мальчик? О, где ты был так долго? А Генри тут один, в этом проклятом огромном доме, который скоро пойдет под снос». Он повернулся, подошел к креслу, сел, нашел и ощупал руками два стакана. «Этот, кажется, чистый, а?» Я посмотрел и кивнул, потом спохватился и сказал: «Ага». «Не хочу передавать тебе микробы, сынок. Ну-ка, посмотрим». «Ага». Он резко выдвинул ящик стола и извлек оттуда большую бутылку отличного виски. «Ты это пьешь?» «С тобой, да». «Вот это дружба!» Он налил и протянул стакан в пустоту. Но стакан почему-то попал прямо мне в руку. Мы подняли стаканы навстречу друг другу, и по черным щекам Генри потекли слезы. «А ты и не знал, что черный слепой может плакать, верно?» «Теперь знаю, Генри». «Дай-ка взглянуть». Он наклонился и провел рукой по моей щеке, затем облизал палец. «Соленая водичка. Черт, да ты такой же слюнтяй, как и я. На все времена». «Оставайся таким, сынок. Так где же ты был? Жизнь била тебя. Что привело тебя сюда?» Он внезапно замолк. «О, какие-то неприятности». «И да, и нет». «Но в основном да. Это нормально. Когда ты вылетел на волю, я знал, что скоро ты не вернешься. То есть, если рассматривать слона с головы, а?» «Если рассматривать слона с хвоста тоже». «Почти угадал», — Генри засмеялся. «Господи, как хорошо слышать твой голос, сынок. Я всегда считал, что от тебя хорошо пахнет. Я хочу сказать, если и существовало когда-нибудь воплощение невинности, то это был ты, жевавший по две мятные пластинки сразу. Что же ты стоишь? Присядь. Позволь рассказать о моих тревогах, потом расскажешь мне о своих. Венисовский причал снесли, трамвайные пути убрали. Все уничтожили. На следующей неделе снесут и этот дом. Куда бегут крысы? Как нам покинуть корабль без спасательных шлюпок? Ты серьезно? Они наняли термитов, работающих там внизу, к круглосуточно. На крыше динамитная команда, в стены вгрызаются гоферы и бобры, а шайка трубачей, разучивающих Иерихон, Иерихон, репетирует рядом с домом, чтобы все это поскорее рухнуло. Иерихон, Иерихон – отсылка к известному спиричуэлу Йошуа Fit the Battle of Jericho, основанном на библейском мифе о том, как евреи на пути из египетского плена в Палестину осадили город Иерихон, обнесенный очень прочными стенами. 6 дней утром и вечером по приказу израильских священников воины трубили в священные трубы, обходя город. На 7-й день стены не выдержали и рухнули, и Иерихон был взят. Куда мы катимся? Мало нас осталось. После смерти Фанни Сэм спился и умер, а Джимми утонул в ванне. И почти сразу все почувствовали, что их обвела вокруг пальца, как ты бы сказал, подтолкнула под локоток. Старушка-смерть. Незаметно подкралась печаль, и этого хватило, чтобы в одно мгновение опустошить многолюдный дом. Стоит запустить одну больную мышь, и начнется мор. Это уж точно. Неужели все так плохо, Генри? Все хуже и хуже. Но ничего, в любом случае, пора двигаться дальше. Я всегда говорил, каждые 5 лет бери зубную щетку, покупай новые носки и вперед. У тебя нет на примете местечка для меня? Знаю, знаю, там вокруг одни белые. Но я же слепой, черт возьми, так какая им разница? Есть свободный уголок в гараже, где я стучу на машинке. Он твой. Бог, Иисус и Святой Дух явились мне разом. Генри откинулся в кресле и ощупал свои губы. Это улыбка или улыбка? Я останусь всего на пару деньков, добавил он быстро. Потом этот негодяй, муж моей сестры, приедет за мной из Нового Орлеана и отвезет домой, так что я избавлю тебя от своей персоны. Он перестал улыбаться и наклонился ко мне. Опять попал в дурные места. Там, в большом мире. Не совсем, Генри, но что-то вроде того. Надеюсь, не совсем дурные. Хуже, сказал я, выдержав паузу. Ты не мог бы пойти со мной прямо сейчас? Мне очень неприятно дергать тебя, Генри. И прости, что вытаскиваю тебя на улицу среди ночи. Ничего, сынок, тихо усмехнулся Генри. Ночь, день. Я что-то слышал об этом в детстве. Он встал и пошарил вокруг рукой. «Погоди», — сказал он, — «найду палку, чтобы видеть».